Глава 9. Сердитый гриб. Мухмурка и Вахмурка пошли за грибами в лес, но грибов не нашли. Вахмурка остановился, потянулся и зевнул. Лег под сосной, положил себе под голову пучок травы и уснул. Мухмурка тоже лег, но без подушки, и тоже уснул. В лесу было тихо, но вдруг на них посыпалось облачко сосновых семян, а потом упала и сама шишка. «Ну, куда упала, туда упала». «Почему так? Почему не куда-нибудь, а в нос?» – удивился Вахмурка. Наверху на сосне кто-то засмеялся, там сидела белка. «Я хоть немножко и посмеялась, но вообще-то я совсем грустная», – сказала она. «А почему ты грустная?» – спросил ее добрый Мухмурка. «Я не приготовила на зиму еду. В лесу не видно грибов, а шишек в этом году мало». И грустная белка поскакала с ветки на ветку, отыскивая шишки. «У всех свои заботы», – посочувствовал ей Мухмурка. «Да», – вздохнул Вахмурка. «Мы вот поспать хотим, ой». Вахмурка зевнул, поправил свою дурманящую подушку и уснул. Да, Мухмурка тоже уснул. И тут Вахмурке приснился необыкновенный сон. Будто лежит он на высокой горе, мимо проплывает облако и удивляется. «Ты почему, Вахмурка, не летаешь? Это совсем легко! Видишь? Я лечу!» Вахмурка подскочил и полетел. Сначала полетел как птица, или даже как облако полетел, и вдруг шлепнулся. Вахмурка сначала во сне открыл глаза, чтобы накричать на глупое облако, потом открыл глаза наяву. Открыл и видит. Он лежит на траве, а над ним стоит высокий гриб. На шляпке гриба, как на высокой горе, сидит удивленный Мухмурка и ищет Вахмурку. «Вахмурка, ты где?» Но Вахмурка очень рассердился на гриб. «Не видишь, где растешь?» – закричал он. Гриб только чуть наклонился и надменно фыркнул. «Хм, такая мелкота, а еще кричит». Вахмурке это не понравилось. «Ах ты, нагатый!» – закричал он. «Мухмурка, уйдем от этого дылды! Какой грубиян!» Мухмурка спрыгнул на землю, взял Вахмурку за руку, и они пошли домой. Но гриб тоже очень рассердился. Он стал швырять во все стороны меленький порошок, и никто не знал, что из этого получится. Но вдруг Вахмурка споткнулся о какой-то бугорок, а затем и Мухмурка споткнулся. Вся лесная поляна покрылась непонятными бугорками. Потом из них один за другим стали появляться грибы, которые потихоньку посмеивались и шептали друг другу. «Ты расти здесь, а я там. Скорее расти, скорее. Ни тропинки, ни дорожки не оставляй». Вот из грибов получился настоящий лес, и Мухмурка с Вахмуркой в нем, конечно, заблудились. Они блуждали бы в этом лесу до сих пор, если бы не услышали песню. «Один грибок, другой грибок, возьму скорее за зубок, один под бок, другой под бок, в дупло, в корзину, в погребок, еще грибок, еще грибок, еще грибок». «Один грибок, другой грибок, возьму скорее за зубок, один под бок, в дупло, в корзину, в погребок, еще грибок, еще грибок, еще грибок». Это была счастливая песенка, которую пела белка. «Эй, лесовики!» – крикнула она. «Присядьте, пожалуйста, не мешайте мне работать, пока я не проложу дорогу прямо к вашей избушке». La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la